Глава шестая. Мистер По нахмурился, сел за стол и достал платок. «Поддельное письмо?» — повторил он. Бодлеровские сироты показали ему разбитое окно в библиотеке, показали записку, которую нашли приколотой к двери, и показали визитную карточку с грамматической ошибкой. «Подделка — очень серьезное преступление», — строго сказал он и высморкался. «Но не такое серьезное, как убийство», — заметил Клаус. «А капитан Шем совершил убийство. Он убил тетю Жозефину и написал поддельную записку». «Но зачем могло понадобиться данному лицу, капитану Шему, идти на такие действия? И все только с целью получить над вами опекунство?» «Мы уже объясняли вам», — Вайолет едва сдерживала раздражение. «Капитан Шем на самом деле переодетый граф Олаф». «Все это очень серьезные обвинения», — решительным тоном повторил мистер По. «Разумеется, вам троим пришлось пережить тяжелое испытание, но я надеюсь, что вы не даете волю воображению. Помните, когда вы жили у дяди Монти, вы были убеждены, что его помощник Стефано на самом деле переодетый граф Олаф?» «Но Стефано и был графом Олафом», — воскликнул Клаус. «Неважно», — остановил его мистер По. «Дело сейчас в том, что вы не должны делать поспешные выводы. Если вы убеждены, что записка поддельная, надо перестать говорить о переодеваниях и приступить к расследованию. Где-то в доме, несомненно, найдется что-то, написанное рукой тети Жозефины. Мы сличим почерки и посмотрим, совпадают ли они». Бодлеровские сироты переглянулись. «Да, конечно», — сказал Клаус. «Если записка, приколотая к двери в библиотеку, не совпадает с почерком тети Жозефины, значит, ее писал кто-то другой. Мы об этом не подумали». Мистер По улыбнулся. «Вот видите, вы очень умные дети, но даже самым умным людям на свете требуется иногда помощь банкира. Итак, где нам взять образец почерка тети Жозефины?» «На кухне», — быстро ответила Вайолет. «Она оставила список продуктов, которые требовалось купить. На кухне». «Чукки!» — предложила солнышко. Возможно, желая сказать, тогда скорее пойдем на кухню. Что они и сделали. Кухня была очень маленькая. Плиту и печку закрывала большая белая простыня для безопасности, как объяснила тетя Жозефина, когда водила их по дому. Там имелись стойка, на которой она готовила пищу, холодильник, где хранила продукты, и раковина, где она смывала с тарелок еду, которую никто не ел. На дальнем конце стойки лежал листок со списком необходимых покупок. Вайолет сходила за ним, мистер По зажег свет, и Вайолет приложила список к письму, чтобы сравнить почерки.